Шведская спичка. Уголовный рассказ. Утром 6 октября 1885 года в канцелярию станового пристава 2-го участка Эсского уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали, и глаза были полны ужаса. «А с кем имею я честь говорить?» — спросил его становой. «Псеков, управляющий Кляузова, агроном и механик». Становой и понятые, прибывшие вместе с Псековым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротою молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор, кое-где попадались бледные заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчал ключ. «Очевидно, злодеи пробрались к нему через окно», — заметил при осмотре двери Псеков. Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно глядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню. «А смотрел ли кто-нибудь из вас в окно?» — спросил становой. «А никак нет, ваше высокородие», — сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. «Не догляденье тут, коли все поджилки трясутся». «Эх, Марк Иванович, Марк Иванович», — вздохнул становой, глядя на окно. «Говорил я тебе, что ты плохим кончишь. Говорил я тебе, сердяги, не слушался. Распутство не доводит до добра». «Спасибо Ефрему», — сказал Псеков. «Без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит ко мне сегодня утром и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит». Как сказал он мне это? Вот меня точно кто обухом? Вот мысль сейчас мелькнула. Он не показывался с прошлой субботы. А ведь сегодня воскресенье. 7 дней. Шутка сказать». «Да, бедняга», — вздохнул еще раз становой. «Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царствие ему небесное, я всего ожидал. Степан», — обратился становой к одному из понятых, «съезди сию минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправнику, пущай доложит. Скажи, Марка Ивановича убили. Да забеги к уряднику, чей-то он там прохлаждается, пущай сюда едет. А сам ты поезжай как можно скорее к следователю Николаю Ермолаевичу и скажи ему, чтоб ехал сюда. Постой, я ему письмо напишу». Становой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через 10 он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай. «Вот-с», — говорил он Псекову, — «вот-с, дворянин, богатый человек, вот любимец богов, можно сказать, как выразился Пушкин. А что из него вышло? Ничего. Пьянствовал, распутничал и, вот-с, убили». Через 2 часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков, так зовут следователя, высокий, плотный старик лет 60, подвязается на своем поприще уже 25 лет. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его непременный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский, высокий молодой человек лет 26. «Неужели, господа?» — заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки. «А неужели? Марка Ивановича убили? Нет, это невозможно! Невозможно!» «Подите же вот!» — вздохнул Становой. «Господи ты, боже мой! Да ведь я ж его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, водку пил!» «Отпадите ж вот!» — вздохнул еще раз Становой. Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю. «Раступись!» — крикнул урядник народу. Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновую, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, найдено не было. Преступлено было ко взлому. «Прошу, господа, лишних удалиться», — сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту. «Прошу, прошу, это в интересах следствия. Урядник, никого не впускать!» Чубиков, его помощник и Становой открыли дверь и нерешительно один за другим вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета 20-копеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула, другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать, Становой увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и четверть водки. Под столиком валялся один сапог, покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел. «Мерзавцы!» — пробормотал он, сжимая кулаки. «А где ж Марк Иваныч?» — тихо спросил Дюковский. «Прошу вас не вмешиваться!» — грубо сказал ему Чубиков. «Это второй такой случай в моей практике, Евграф Кузьмич!» — обратился он к Становому, понизив голос. «В 1870 году был у меня уже тоже такой случай. Да вы, наверное, помните. Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили и вытащили труп через окно». Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось. «Отворяется. Значит, не было заперто. Да. А, следы на подоконнике. Видите? Вот следы от колена. Кто-то лез оттуда. Нужно будет как следует осмотреть окно». «На полу ничего особенного не заметно», — сказал Дюковский. «Ни пятен, ни царапин. Вот нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она. Насколько я помню, Марк Иванович не курил. В общежитии же он употреблял серные спички, отнюдь же не шведские. Эта спичка может служить уликой». «Ах, замолчите, пожалуйста!» — махнул рукой следователь. — «Лезет со своей спичкой! Не терплю горячих голов! Чем спички искать, вы бы лучше постель осмотрели!» По осмотре постели Дюковский отрапортовал. «Ни кровяных, ни каких-либо других пятен. Свежих разрывов тоже нет. На подушке следы зубов. Одеяло облито жидкостью, имеющую запах пива. И вкус его же. Общий вид постели дает право думать, что на ней происходила борьба». «Без вас знаю, что борьба! Вас не о борьбе спрашивают. Чем борьбу-то искать, вы бы лучше...» «Один сапог здесь, другого же нет налицо». «Ну, и так что же?» «А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. Не успел он снять другого сапога, как...» «О, понес! И почем вы знаете, что его задушили?»

«А весьма возможно», — сказал Псеков. «А кто этот Николашка?» «Так баринов камердинер, ваш высокоблагородие», — отвечал Ефрем. «Кому другому, как не ему? Разбойник, ваш высокоблагородие, пьяница и распутник такой, что не приведи цариц небесные. Барину он водку завсегда носил, барину он укладывал в постелю. А кому же, как не ему? А еще тоже смею предположить, ваш высокоблагородие, похвалялся раз шельба в кабаке, что барину убьет. Из-за окульки все вышло, из-за бабы. Была у него солдатка такая. Барину она понравилась, а они ее к себе и приблизили. Ну, а он, известно, осерчал. На кухне пьяный валяется теперь. Плачет, врет, что барина жалко». «А действительно, из-за окульки можно осерчать», — сказал Псеков. «Она солдатка, баба, но...» «Недаром Марк Иванович прозвал ее Наной. В ней есть что-то напоминающее Нану, привлекательное». «Видал, знаю», — сказал следователь, сморкаясь в красный платок. Дюковский покраснел и опустил глаза. Становой забарабанил пальцем по блюдечку. Исправник закашлялся и полез зачем-то в портфель. На одного только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминание об Акульке и Нане. Следователь приказал привести Николашку. Николашка, молодой долговязый парень с длинным рябым носом и впалой грудью, в пиджаке с барского плеча, вошел в комнату Псекова и поклонился следователю в ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Сам он был пьян и еле держался на ногах. «Где барин?» — спросил его Чубиков. «Убили, ваше высокоблагородие». Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал. «Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где?» «Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали». «О результатах следствия уже известно на кухне. Скверно. Любезный, а где ты был в ту ночь, когда убили барина? В субботу, то есть?» Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался. «Не могу знать, ваше высокоблагородие», — сказал он. «А был выпивший, и не помню». «Алиби», — шепнул Дюковский, усмехаясь и потирая руки. «Так-с. Но отчего это у барина под окном кровь?» Николашка задрал вверх голову и задумался. «Скорей думай», — сказал исправник. «Сейчас. А кровь — это от пустяка, ваше высокоблагородие. Курицу я резал. И я ее резал очень просто, вот как обыкновенно. А она возьми, да и вырвись из рук, возьми, да побеги. Вот от этого самого и кровь». Ефрем показал, что действительно Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно. «Алиби», — усмехнулся Дюковский. «И какое дурацкое алиби». «С Акулькой знавался?» «Был грех». «А барин у тебя сманил ее?» «Никак нету. У меня Акульку отбили от Анис, от господин Псеков, от Иван Михайлович. Вот. А у Ивана Михайловича отбил барин. Вот так дело было». Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюковский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул. Но управляющим увидел он синие панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул на Псекова. «Ступай», — сказал он Николашке. «А теперь позвольте вам задать один вопрос, господин Псеков. Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь?» «Да, в 10 часов я ужинал с Марком Ивановичем». «А потом?» Псеков смутился и встал из-за стола. «А потом, право, не помню», — забормотал он. «Я много выпил тогда, не помню, где и когда уснул». «А чё вы на меня все так смотрите? Точно я убил!» «И где вы проснулись?» «А проснулся в людской кухне на печи. Все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю». «Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Акулину вы знали?» «Ничего тут особенного нет». «От вас она перешла к Кляузову?» «Да. Ефрем, подай еще грибов. Хотите чаю, Евграф Кузьмич?» Наступило молчание. Тяжелое, жуткое, длившееся минут пять. Дюковский молчал и не отрывал своих колючих глаз от побледневшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь. «Нужно будет сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного, Марьей Ивановной. Не даст ли нам она каких-либо указаний?» Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марью Ивановну, 45-летнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокардами, она побледнела. «Приношу прежде всего извинения за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения», — начал, расшаркиваясь, галантный Чубиков. «Мы к вам с просьбой. А вы, конечно, уже слышали, существует подозрение, что ваш братец некоторым образом убит. Божья воля, знаете ли, смерти не миновать никому, ни царям, ни пахарям. Не можете ли вы помочь нам каким-либо указанием, разъяснением?» «Ах, не спрашивайте меня», — сказала Марья Ивановна, еще более бледнее и закрывая лицо руками. «Ничего я не могу вам сказать, ничего. Умоляю вас, я ничего. Что я могу? Ах, нет-нет, ни слова про брата. Умирать буду, не скажу». Марья Ивановна заплакала и ушла в другую комнату. Следователи переглянулись, пожали плечами и ретировались. «О, чертова баба!» — выругался Дюковский, выходя из большого дома. «По-видимому, что-то знает и скрывает. И у горничной что-то на лице написано. Отпостойте же, черти, все разберем». Вечером Чубиков и его помощник, освещенные бледнолицей луной, возвращались к себе домой. Они сидели в шарабане и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге, болтун же Дюковский молчал в угоду старику. В конце пути, однако, помощник не вынес молчания и заговорил. «Что Николашка причастен в этом деле, — сказал он, — non dubitandum est. И по роже его видно, что он за штука. Алиби выдает его с руками и ногами. Нет даже сомнения, что в этом деле не он инициатор. Он был только глупым нанятым орудием. Согласны?» «Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный Псеков. Синие панталоны, смущение, лежание на печи от страха после убийства, алиби и акулька». «Мели, Емеля, твоя неделя. По-вашему, значит, тот и убийца, кто акульку знал? Эх, вы горячка. Соску б вам сосать, а не дела разбирать. Вы тоже за акулькой ухаживали. Значит, и вы участник в этом деле». «У вас тоже акулька месяц в кухарках жила, но я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я играл с вами в карты, видел вас, а иначе бы я и к вам придрался. Дело, батенька, не в бабе. Дело в подленьком, гаденьком, скверненьком чувстве. Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он вверх взял. Самолюбие, видите ли, мстить захотелось. Потом толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он губами причмокивал, когда акульку с Наной сравнивал? Что он, мерзавец, сгорает страстью, несомненно. Итак, оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое в наших руках. Но кто ж третий-то? Николашка и Псеков держали. А кто ж душил? Псеков робок, конфузлив. Вообще трус. Николашки же не умеют душить подушкой. Они действуют топором, обухом. Душил кто-то третий, но кто он? Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. Молчал он до тех пор, пока Шарабан не подъехал к дому следователя. «Эврика!» — сказал он, входя в домик и снимая пальто. «Эврика! Николай Ермолаевич! Не знаю только, как мне это раньше в голову-то не пришло. Знаете, кто третий?» «Ой, отстаньте, пожалуйста! Вон уж ужин готов! Садитесь ужинать!» Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал: «Так знайте же, что третий, действовавший заодно с негодяем Псековым и душивший, была женщина! Да-с, я говорю о сестре убитого, Марье Ивановне!» Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского. «Вы не того? Голова у вас не того? Не болит?» «Я здоров. Хорошо. Пусть я с ума сошел. Но чем вы объясните ее смущение при нашем появлении? Как вы объясните ее нежелание давать показания? Допустим, что это пустяки. Хорошо, ладно. Так вспомните про их отношения. Она ненавидела своего брата. Она староверка, он развратник, безбожник. Вот где гнездится ненависть. Говорят, что он успел убедить ее в том, что он ангел сатаны. При ней он занимался спиритизмом». «Ну и так что же?» «Вы не понимаете? Она староверка, убила его из фанатизма. Мало того, что она убила плевел, развратника, она освободила мир от Антихриста. И в этом, мнит она, ее заслуга, ее религиозный подвиг. О, вы не знаете этих старых дев, староверок. Прочитайте-ка Достоевского. А что пишут Лесков, Печорский? Она и она, хоть зарежьте. Она душила. О, ехидная баба! Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? Дай, мол, стану и буду молиться, а они подумают, что я покойна, что я не ожидаю их. Это метод всех преступников-новичков. Голубчик, Николай Ермолаевич, родной мой, отдайте мне это дело. Дайте мне лично довести его до конца. Милый мой, я начал, я и до конца доведу». Чубиков замотал головой и нахмурился. «Мы и сами умеем трудные дела разбирать. А ваше дело не лезть куда не следует», — сказал он. «Пишите себя под диктовку, когда вам диктуют. Вот ваше дело». Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел. «Умница, шельма», — пробормотал, глядя ему вслед, Чубиков. «Большая умница. От горяч только не кстати. Нужно будет ему на ярмарке портсигар в презент купить». На другой день утром к следователю был приведен из Кляузовки молодой парень с большой головой и заячьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание. «Был я выпивший, — сказал он. — До полночи у кумы просидел. Идучи домою, спьяну полез в реку купаться. Отокупаюсь я. Глядь, идут по плотине два человека и что-то черное несут. «Тю!» — крикнул я на них. Они испужались, и что есть духу, давай, стрекача, к макарьевским огородам. От побей меня, Бог, коль-то не барина волокли. В тот же день перед вечером Псеков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок. Прошло 12 дней. Было утро. Следователь Николай Ермолаич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал кляузовское дело. Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол. «Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова», — говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. «Отчего ж вы не хотите убедиться в виновности Марии Ивановны? Вам мало улик, что ли?» «Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится как-то. Улик настоящих нет, а все какая-то философия. Фанатизм, то да сё». «А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни, юристы. Так я ж вам докажу. Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела. Быть вашей Марии Ивановне в Сибири, я докажу. Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное. Оно покажет вам, как права моя философия. Дайте мне только поездить». «О чем это вы?» «А про шведскую спичку-с. Забылись? Ха, а я не забыл. Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого. Зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Марья Ивановна. И я докажу. Ха, дайте только поездить по уезду, поразузнать». «Ну ладно, садитесь. Давайте допрос делать». Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаги. «Ввести Николая Тетехова!» — крикнул следователь. Ввели Николашку. Николашка был бледен и худ, как щепка. Он дрожал. «Тетехов», — начал Чубиков. «В 1879 году вы судились у судьи первого участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В 1882 году вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму. Нам все известно». На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его. Но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели. «Ввести Псекова!» — приказал следователь. Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия. «Садитесь, Псеков», — сказал Чубиков. «Надеюсь, что сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам». «Ничего я не знаю. И улик я ваших не знаю», — прошептал Псеков. «Напрасно-с. Ну, так позвольте ж мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне у Кляузова и пили с ним водку и пиво». Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжении всего монолога. «Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой — на голову. В это время из сеней вошла известная вам женщина в черном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не так ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. Но далее, задушив его и убедившись, что он не дышит, вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтоб он не ожил, вы ударили его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав, вы понесли его, перенесли через плетень, потом пошли по дороге, далее следует плотина. Около плотины вас испугал какой-то мужик. Но что с вами?» Псеков, бледный как полотно, поднялся и зашатался. «Мне душно», — сказал он. «Хорошо. Пусть. Только я выйду. Пожалуйста». Псекова вывели. «Наконец-таки сознался!» — сладко потянулся Чубиков. «Выдал себя! А как я его ловко-то, однако! Так и засыпал!» «И женщину в черном не отрицает!» — засмеялся Дюковский. «Но, однако, меня ужасно мучит шведская спичка! Не могу далее терпеть! Прощайте! Еду!» Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает. «Жила я только с вами, а больше ни с кем», — сказала она. В 18:00 воротился Дюковский. Он был взволнован как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости. «Вени, Види, Вики!» — сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. «Клянусь вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, черт нас возьми совсем! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смешно и грустно. В ваших руках уже есть трое, не так ли? Я нашел четвертого, или, вернее, четвертую. Ибо и это есть женщина. И какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам я отдал бы 10 лет жизни. Но, слушайте, поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил я до сей поры. 20 раз я терял надежду — и столько же раз получал ее обратно. Валандался целый день, и только час тому назад набрел на искомое. За 3 версты отсюда. Подают мне пачку из 10 коробочек. Одной коробки нет, как нет. Сейчас, кто купил эту коробку? Такая-то. Понравилась ей, пшикают. Голубчик мой, Николай Ермолаевич. Что может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии, начитавшийся Габорио, так уму непостижимо? С сегодняшнего дня начинаю уважать себя. Уф! Ну, едем. Куда это? К ней, к четвертой. Поспешить нужно, иначе я сгорю от нетерпения. Знаете, кто она? Не угадайте. Молоденькая жена нашего станового, старца Евграф Кузьмича. Ольга Петровна, вот кто! Она купила ту коробку спичек. Вы с ума сошел? Очень понятно. Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Вот теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Но, однако, поедемте. Скорее, а то уж темнеет. Поедемте. Я еще не сошел с ума настолько, чтобы за какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благородную честную женщину. Благородная, честная. Тряпка вы после этого, а не следователь. Никогда не осмеливался бронить вас, а теперь вы меня вынуждаете. Тряпка, халат. «Ну, голубчик, Николай Ермолаевич, ну прошу вас!» Следователь махнул рукой и плюнул. «Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах правосудия! Ну, умоляю, наконец! Ну, сделайте мне одолжение хоть раз в жизни!» Дюковский стал на колени. «Николай Ермолаевич, ну будь так добры! Назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины!» «Дело-то ведь какое, а? Дело-то! Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! следователем по особо важным делам вас сделают. Ну, поймите вы, неразумный старик!» Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе. «Ну, черт с тобой!» — сказал он. «Едем!» Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станового. «Какие мы свиньи!» — сказал Чубиков, берясь за звонок. «Беспокоим людей!» «Ничего, ничего, не робейте. Скажем, что у нас рессора лопнула». Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина лет 23 с черными как смоль бровями и жирными красными губами. Это была сама Ольга Петровна. «А, очень приятно», — сказала она, улыбаясь во все лицо. «Как раз к ужину поспели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома, у папа засиделся. Но мы и без него обойдемся. Садитесь». «Вы это со следствия?» «Да-с. А у нас, знаете ли, рессора лопнула», — начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло. «Вы сразу ошеломите!» — шепнул ему Дюковский. «Ошеломите!» «Рессора, да. Взяли и заехали». «Ошеломите, вам говорят. Догадается, коли конетелить будете». «Ну так и делай, как сам знаешь, а меня избавь!» — пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. «Не могу! Ты заварил кашу, ты расхлебывай!» «Да, рессора», — начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. «Мы заехали не для того, чтобы ужинать, и не к Евграфу Кузьмичу. Да, мы приехали за тем, чтобы спросить вас, милостивая государыня, где находится Марк Иванович, которого вы убили?» «Что? Какой Марк Иванович?» Залепетала становиха, и ее большое лицо вдруг в один миг залилось алой краской. «Я не понимаю. Спрашиваю вас именем закона. Где Кляузов? Нам все известно!» «Через кого?» — спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского. «Извольте указать нам, где он!» «Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал?» «Нам все известно-с. Я требую именем закона!» Следователь, ободренный замешательством становихи, подошел к ней и сказал. «Укажите нам, и мы уйдем. Иначе ж мы...» «На что он вам?» «К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать. Ха, вы дрожите. Смущены. Да, он убит. Если хотите, убит вами. Сообщники выдали вас». Становиха побледнела. «Пойдемте», — сказала она тихо, ломая руки. «Он у меня в бане спрятан. Только ради бога, не говорите мужу. Умоляю вас, он не вынесет». Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно. Накрапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями — маленький домик с покривившуюся трубой. «Это баня», — сказала становиха. «Ну, умоляю вас, не говорите никому». Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок. «Приготовьте огарок и спички», — шепнул следователь своему помощнику. Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса. «Дальше!» Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол.